Девятая глава. Положительные стороны религиозной жизни той эпохи. Отец Иоанн о познании истины. Если эпоха, в которой началась деятельность отца Иоанна, была в религиозном отношении охарактеризована выше с отрицательной стороны, то теперь, перед тем, как перейти к его произведениям, надлежит отметить и некоторые положительные ее стороны. Это необходимо сделать, потому что если личные черты людей от Господа Бога – это тайна рожденности, то все-таки даже святые люди не являются самородками, каковых в полном смысле этого слова и не бывает, пришельцами без рода и племени, а детьми своей эпохи и своего народа. Это верно и относительно отца Иоанна, положительные устремления которого – связанный с тем, что можно назвать церковным возрождением, наметившимся в конце XVIII и в начале XIX веков. Благотворное влияние этих положительных течений в русской церкви, вероятно, сказалось на отце Иоанне тогда, когда он поступил в академию. За годы детства и семинарии он прочно усвоил основу православия через священное писание, через богатство богослужения и через церковно-семейный быт. В академические же годы он соприкоснулся уже с новыми историческими побегами вышеназванного церковного возрождения. Здесь надо прежде всего указать на то течение, начало которого в указанную эпоху связано более всего со старцем Паисием Величковским, годы жизни с 1722 по 1794. Это благодаря ему, через его учеников, сперва в русских монастырях, а позже и в более широких кругах, возродился интерес к аскетическим творениям древних отцов церкви и к самой их аскетической практике, в основе которой лежало трезвение, внутреннее или умное деланье и Иисусова молитва. При чтении последующих глав и непосвященному читателю станет понятно, о чем тут идет речь. Благодаря ученикам старца Паисия в некоторых монастырях стала возрождаться глубочайшая молитвенная и духовная жизнь, величайшим представителем которой явился преподобный Серафим Саровский. Затем прославились многие другие великие старцы, преимущественно Оптиной пустыни, Валаамского монастыря и другие. Это мистическое движение захватило отчасти и высшую церковную иерархию, которая стала покровительствовать последователям Паисия и насаждала при их помощи, можно сказать, целые школы и рассадники старцев-наставников, старцев-духовников. К таким иерархам принадлежали, например, Платон Левшин, митрополит Московский, Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский и другие. Сама же эта аскетически-мистическая традиция восходит к раннему христианству, преимущественно к синайскому и египетскому монашеству, очень крепнет в Византии VI века и находит свое богословское выражение в XIV веке, в особенности у знаменитого и признанного столпом церкви святого Григория Паламы, епископа Салоникского. Это богословие приобрело имя исихазма, от слова исихия, молчание, тишина. Здесь, разумеется, духовная сосредоточенность в молитве, мистическое созерцание и озарение. Исихастическая доктрина продолжала развиваться на Афоне, пока цветению ее не положило предел падение Византии. На Руси, если не доктрина, то практика исихастов, несомненно, издревле была известна в монастырях и по разным историческим причинам то глохла, то возрождалась. В XV веке ее возрождение было связано с преподобным Нилом Сорским, который, что бывало у нас редко, был незаурядным религиозным писателем. Позже, в XVI и XVII веках, исторические события, смутное время, раскол, Петр I и его первые преемники привели к сильному упадку монастырской духовности, и возрождение началось снова со старца Паисия, который, будучи на Афоне, углубился в чтение древних книг и нашел в них то, чем прежде искони питалась православная душа. Главным литературным памятником его трудов был перевод на славянский язык книги под наименованием «Добротолюбие». Эту книгу стали иногда называть «Библией монахов». Она является сборником различных отрывков из сочинений отцов церкви, заключающих в себе учение о молитве и трезвении, и о всем том, что способствует одолению зла в человеке и благодатному преображению его души. Эта книга, ставшая настольной для лучшей части монашества, могла заменять личного и смертного отца духовного. Но благодаря ей и живому примеру учеников Паисия, как сказано выше, в России скоро возродилось настоящее старчество с живым преемством. К середине XIX века это монашеское деланье нашло уже отклик в миру. В сотрудничестве с высококультурными мирянами, славянофил Киреевский, оптинские старцы перевели многие аскетические творения древних отцов на русский язык, и вскоре это исихасское течение нашло для себя громкий голос в лице крупных религиозных писателей, как, например, епископ Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Последний перевел «Добротолюбие» на русский язык. Весь духовный склад отца Иоанна и все, что им написано, особенно о внутренней борьбе и молитве, не оставляет сомнения, что он соприкоснулся со значенным духовным течением и был хорошо знаком с соответствующей литературой. Существует предположение, что он получил эту духовную прививку через епископа Игнатия Брянчанинова или, во всяком случае, через близких ему людей. Но признаками духовного возрождения русской церкви было не только это все более разгоравшееся пламя русского исихазма, но возникновение и подлинный, хотя и неровный, рост русской богословской академической науки. К этим признакам надо отнести и появление в больших городах видных проповедников и целого слоя церковно-образованных мирян. Наконец, стали возникать и культурно-общественные течения, искавшие опоры в православии. Основное из них, славянофильское, оставило в лице Хомякова крупнейший след в русском богословии и сильно повлияло впоследствии на русскую философию и литературу. Все это прямо или очень косвенным путем отражалось на Петербургской духовной академии, в которой учился отец Иоанн, и на некоторых столичных кругах, с которыми он соприкасался. Проверить степень или даже возможность тех или иных из этих влияний на отца Иоанна невозможно без специальных исследований. Но сам он указывал, например, как на своего учителя, на митрополита Филарета Московского. Последний был в центре очень многого в церковной жизни, и поэтому одно это упоминание позволяет заключить, что отец Иоанн развивался не в изоляции от церковных путей своего времени. Тем не менее, многое в творениях отца Иоанна, как и в нем самом, очень оригинально и не вкладывается в господствующие даже самые глубокие мистические течения его эпохи. Это относится главным образом к тому, что в центре его духовной жизни и богословствования стояла божественная литургия и тайно-действенная жизнь церкви. Деятельность отца Иоанна, не опиравшаяся непосредственно на монашеский подвиг, смутила тогдашнего столпа его епископа Феофана Затворника, считавшего, что отец Иоанн стоит на опасном пути. Почитая епископа Феофана, отец Иоанн хотел ехать к нему объясняться, но тот не пожелал нарушить своего затвора и успокоился, только получив от отца Иоанна длинное письменное объяснение. Не будучи по образу своей жизни писателем, отец Иоанн Кронштадтский все же оставил большое литературное наследство. Уже при его жизни несколько раз издавалось полное собрание его сочинений, которому неоднократно прибавлялись новые произведения. Даже и по смерти едва ли было издано все то, что он написал. Все изданное можно разбить на три отдела. Первый — беседы и проповеди. второй – полемические произведения, воспоминания, письма. Третий – извлечение из дневника под наименованием «Моя жизнь во Христе». К этой книге не раз издавались дополнения и, кроме того, извлечения из нее в виде брошюр по отдельным вопросам религиозной жизни. Существует предположение, что заглавие для выписок из своего дневника отец Иоанн мог позаимствовать от крупнейшего византийского писателя XIV века, ученика святого Григория Паламы Николая Кавасилы. Его книга, названная также «Моя жизнь во Христе», была переведена священником Михаилом Боголюбским на русский язык в 1874 году и, конечно, могла стать известной отцу Иоанну. Книга византийского автора трактует о значении для спасения людей святых таинств Церкви, главным образом крещения, миропомазания и в особенности Евхаристии. Многие страницы ее очень близки по духу записям отца Иоанна. Но эта общность заглавия и одной из основных тем, так же как сходство отдельных страниц, все же не дают достаточных оснований заключать ни о прямом влиянии на отца Иоанна, ни даже о знакомстве его с творениями знаменитого учителя православной церкви XIV века. Епископ Николай Кавасила родился около 1290 года и умер в 1363 году. «Моя жизнь во Христе» – основное произведение отца Иоанна. Все остальное только обрамляет эту книгу и вне связи с ней не имеет настоящего значения. Не только учение, но жизнь и личность отца Иоанна Кронштадтского не могут быть поняты вне его дневника, который является совершенно неотъемлемой частью его самого и его дела. В то же время «Моя жизнь во Христе» есть одна из крупных жемчужин русской и вообще православной духовной литературы, несмотря на то, что некоторые немногие записи в книге вызывают возражения у тех, кто рассматривает их вне целого содержания книги и вне исторической обстановки, в которой жил отец Иоанн, а также, вероятно, вне своего личного духовного устремления к Богу. Ввиду такого первенствующего значения книги «Моя жизнь во Христе», содержание ее и будет рассмотрено здесь в первую очередь. Этот обзор будет кое-где дополнен ссылками и на другие произведения отца Иоанна. Об этом удивительном дневнике можно найти немало отзывов в русской религиозной литературе. Некоторые из них очень яркие, и нельзя, пусть и с сокращениями, не привести хотя бы немногие из них. Вот что пишет, например, в своем очень значительном труде «Пути русского богословия» профессор протоиерей Георгий Флоровский. Редко кто читает его замечательный дневник «Моя жизнь во Христе» как богословскую книгу. Конечно, в ней нет богословской системы, но есть богословский опыт и о нем свидетельство. Это дневник созерцателя, а не моралиста. У отца Иоанна вновь открывается забытый путь опытного богопознания. Подобно этому и протоиерей Сергий Четверяков, известный своей праведностью религиозный писатель, называет книгу отца Иоанна Кронштадтского знаменитой и отмечает опытный жизненный характер ее. Наконец, вот слова самого отца Иоанна, заменяющие предисловие к изданию книги. «Все содержащееся в нем, в издании, есть не что иное, как благодатное озарение души, которого я удостоился от всепросвещающего Духа Божия в минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы. Когда мог, я записывал благодатные мысли и чувства, и из этих записей многих годов составилась книга. Содержание книги весьма разнообразно, как увидят читатели. Пусть они судят о содержании издания. Приведенные слова очень дерзновенны, но они ярко свидетельствуют о том, что отец Иоанн Кронштадтский действительно источником своего писания считает свой внутренний религиозный опыт, и, предлагая книгу на суд читателей, он, очевидно, обращается также к внутреннему опыту своих судей. Дух судится только духом. Из этого же предисловия видно и то, как писалась книга. Отец Иоанн писал ее, когда мог, урывками. По свидетельству современников, что видно из последующего изложения, свои записи он делал нередко в пути, в вагоне, на пароходе, а если дома, то чаще ночью, заканчивая свой многотрудный день. В нескольких кратких главах невозможно изложить всего учения отца Иоанна Кронштадтского о христианской жизни, содержащегося преимущественно в его дневнике. Задача настоящих глав – только привлечь внимание к этому учению, показать его жизненную важность и облегчить знакомство с ним путем изложения главного в некоторой схематической последовательности. Знакомство это особенно необходимо теперь, когда по незнанию христианства или по ложному представлению о нем очень многие, даже высоко настроенные люди, боятся христианства или даже отталкиваются, если не всегда от Христа, то от Его Церкви. В дневнике отца Иоанна Кронштадтского прежде всего поражает настойчивое обращение к человеческой свободе, а в наш век это особенно ценно. Призывая жить христианскую жизнью, отец Иоанн не требует подчинения нравственному закону на основе слепой веры в божественный авторитет. Напротив, он постоянно указывает на возможность и необходимость проверки нравственной христианской правды свободным опытом человека. Конечно, эта проверка осуществляется не внешними экспериментами и не рассудком, а тем, что есть самого глубокого в человеке, его сердцем, духом, то есть в той области, где человек действительно свободен. Вот для начала отрывок, в котором отец Иоанн указывает на сердце, как на область, где испытываются и где познаются нравственные и религиозные истины. Сердце – первый деятель в нашей жизни, и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин, идей, предшествует умственному познанию. Сердце видит разом, нераздельно, мгновенно. Потом этот единый акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, отделы, предыдущее, последующее. Зрение сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу, а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело просвещенно очесать сердце при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности. В этом отрывке намечена основа целой теории знания, гносеологии, и философский ум мог бы увидеть в нем мысли, свойственные как великим православным мистикам, так и некоторым современным философам-интуитивистам. Но отец Иоанн Кронштадтский не был и не пытался быть философом. Он был свидетелем Христовым, свидетелем о животворности христианской истины и истинности жизни во Христе. По свидетельству отца Иоанна Кронштадтского, положительное признание или приятие идеи добра, истины о добре, отзывается в сердце как возрастание жизни и свободы, и, напротив, отвержение неприятия добра, как убыль той и другой. Иначе говоря, он утверждает, что полнота жизни и свобода неотлучна от признания ценности или истинности добра. Как обратно, отвержение этого есть умаление жизни и свободы. При неверии чему-нибудь истинному, святому, ум обыкновенно затмевается страхом и теснотою, пишет отец Иоанн Кронштадтский. А при искренней вере ощущает радость, спокойствие, широту или расширение в себе жизни, так что и ум делается светлым и далеко зрящим. не явно ли истина торжествует над безумием сердца? Да, страдание сердца при неверии во что-либо истинное, святое, есть верный признак истины того, во что оно не верует, потому что предмет, в который мы веруем, сообщает жизнь нашему сердцу. Проводник жизни в наше сердце есть живая, искренняя вера наша в Бога. Но вот еще более яркие слова отца Иоанна о сердце как судилище истин веры и правил нравственности. «Всякая ложная мысль в самой себе носит доказательство своей ложности. Это смертоносность ее для сердца. Равно всякая истинная мысль заключает в себе самой доказательство своей истины, животворность ее для сердца». Еще сильнее это выражено в нижеследующих словах, где даже богооткровенные истины, явленные через Евангелие и Церковь, как бы отдаются на суд человеческого сердца. В истинах Евангелия и церковных чтений не должно сомневаться. Все, что в Евангелии и в Церкви, есть дыхание Духа истины, мир, жизнь и сладость духовная. Горе сомневающимся. Дух лжи омрачает, стеснит и повергнет его в уныние и скорбь. Из приведенных отрывков видно, что непризнанием какого-либо внешнего, хотя бы даже божественного авторитета, хочет отец Иоанн Кронштадтский обосновать принятие нравственных и религиозных истин, а на показаниях человеческого сердца, которое в глубине своей свободно, хотя бы в том смысле, что радость и скорбь сердечные непроизвольны. «У нас есть верный барометр, — говорит он, — который показывает возвышение или понижение нашей духовной жизни. Это сердце. Его можно назвать и компасом». Согласно свидетельству отца Иоанна, сердце не ограничивается одним, как бы теоретическим, принятием добра или идеей добра. Оно оценивает добро и зло по самому его конкретному содержанию в каждом реальном их проявлении. Всякое проявление добра обнаруживается в сердце как радостное усиление жизни и свободы, и всякое зло как умаление жизни, как неволя, скорбь. Вся книга «Моя жизнь во Христе» полна свидетельства об этом. Вот некоторые наиболее характерные из них. Любовь покоит, и приязнь расширяет сердце, оживотворяет его, а ненависть мучительно стесняет и тревожит. Кто ненавидит, тот мучит и тиранит самого себя, тот глупее всех глупцов. Ты ненавидишь врага, ты глуп. Почему? Потому что, когда враг тебя гонит, ты еще сам себя внутренне гонишь. Ибо не самое ли это жестокое гонение мучить себя ненавистью к врагу? Что сказано о злости и раздражительности, то следует сказать и о прочих страстях. Сам Господь указал для них наказание в них самих, в их крайней агонии. Каждая страсть есть собственный мучитель и вместе палач каждого одержимого ею человека. Всякий человек, делающий какое-либо зло, достаточно наказывается совершенным им злом, той страстью, которой он работает. Впрочем, слова отца Иоанна Кронштадтского о том, что добро и зло имеют свою награду или наказание в них самих, не исключает знания его о том, что награды и наказания обнаруживаются также и в последствиях добра и зла, что, например, болезни – суть следствия грехов, так же, как и самая смерть. «Когда не будет греха, – пишет он, – тогда не будет болезни и смерти». В своих творениях отец Иоанн Кронштадтский показывает еще и другую сторону христианской свободы. В полном согласии с древними учителями Церкви он утверждает, что благая христианская жизнь соответствует человеческой природе. Но какой? Высшей, духовной природе человека. «Надо помнить всякому», — пишет он, — «что у всякого человека, кроме животной его природы, есть еще и духовное, что у животной свои требования, у духовной свои. Требования животной природы — пить, есть, спать, дышать, освещаться, одеваться, согреваться. Духовный — размышлять, чувствовать, говорить, иметь общение с Богом через молитву, богослужение и таинство, поучение в Слове Божием и с ближними общение через взаимную беседу, благотворительную помощь, взаимное поучение, назидание». Наконец, не раз отец Иоанн Кронштадтский защищает свободу человека вообще, в самом основании ее. «Многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность человека быть добрым и злым, а по падению в грех удобопреклонность, склонность человека более ко злу, чем к добру».